Глава 7. «Так что, малышка, я щедро заплачу за твои прелести». Он подмигнул и в ожидании уставился на меня. «Главное, постарайся понравиться мне». Я окинула его пристальным взглядом и поняла, что этот парень явно не из деревенских. Одет дорого, имеет лоск, ухожен вплоть до кончиков ногтей. Он, видимо, мой взгляд понял по-своему и довольно улыбнулся. Когда еще выпадет возможность ощутить ласки такого мужчины, как я? «Вы мешаете мне смотреть представление», — как можно холоднее ответила я, поражаясь такому самомнению. «Займитесь чем-то более полезным, чем ваши пошлые приставания. И да, вы не настолько хорош, чтобы я обратила на вас свое внимание. Не люблю таких крупных мужчин». Я отвернулась, успев увидеть, как вытянулось его лицо. «Вот так вот». «Пошлые приставания?» — прошипело возле моего уха. «Как интересно стали разговаривать деревенские девицы. Или ты служанка, копирующая поведение своей госпожи?» «А вы, господин, копирующий поведение своего неграмотного нагловатого слуги?» — парировала я и почувствовала, как жесткие пальцы сжали мой локоть. «Ты забываешься, девка!» — процедил он, и, выдернув свой локоть, я посмотрела на него через плечо. «Оставьте меня в покое, если не хотите, чтобы я подняла шум, мужлан!» «Ваше сиятельство, я вас обыскалась!» Совсем рядом прозвучал голос тетушки Ланжины, а вскоре и она сама появилась возле нас. «А что это на вас надето, графинюшка?» Женщина удивленно разглядывала деревенский наряд, а потом ее взгляд переместился куда-то за мою спину. «Добрый день, ваша светлость!» Она поклонилась, и я поняла, что этот невоспитанный хам — дворянин. «Графинюшка?» Голос незнакомца взлетел вверх. «Как неожиданно». Я медленно повернулась и криво усмехнулась ему. «Именно так. Всего доброго». Антон оторвал взгляд от сцены и посмотрел на нас. «Мы что, уже уходим?» Похоже, он ничего не слышал. И слава богу. «Да, нам пора». Я обошла этого злобного и хамоватого гиганта, стараясь не задеть его даже подолом юбки. И он это понял, провожая меня гневным взглядом. После случившегося мне уже не хотелось оставаться на ярмарке. Настроение было безнадежно испорчено. Когда мы уже стояли возле телеги, наполненной продуктами, я поинтересовалась у тетушки Ланжины. «Кто этот мужчина, которого ты назвала «Ваша светлость»?» «Герцог Эрлинг Хокинсон», — ответила женщина, продолжая с удивлением рассматривать мой наряд. «Если бы покойный граф позволял вам чаще бывать в обществе, вы бы знали, что это самый надменный, самый напыщенный и самый богатый человек во всей Норвегии. Вы мне скажете, откуда эти юбка и блузы, и почему вы в них?» «На меня перевернули кувшин со сметаной», — ответила я. «А супруга Айджа предложила мне одежду своей дочери». «Вот неприятность», — тетушка Ланжина покачала головой и спросила. «О чем герцог говорил с вами?» «Спросил мое имя», — солгала я, чтобы не повторять все те гадости, которые наговорил его светлость, и не расстраивать ее. Но я даже ответить не успела. «То-то он удивился, когда я назвала вас графинюшкой. Небось, думал, что вы деревенская девушка, и решил приударить», — фыркнула тетушка Ланжина и указала на телегу. «Посмотрите, сколько мы всего накупили. Этого надолго хватит». Уже садясь в экипаж, я посмотрела назад и увидела, что Хокинсон в компании молодого мужчины стоит под раскидистым дубом и наблюдает за мной прищуренным взглядом. «Смотри, смотри». Когда мы вернулись в имение, меня ждал сюрприз. Возле главного входа стоял экипаж. «Ваше сиятельство, у нас гость». Ко мне подошел Франц, испачканный сажей, и кивнул в сторону дома. «Ждет вас». На кухне сидел худощавый седой старик с тростью, и на его лице застыла вся скорбь мира. Одет он был хорошо, даже очень, а это говорило о том, что в деньгах он недостатка не испытывал. «Ну, здравствуй, дочь», — сказал он, окидывая меня недовольным взглядом. «Собирайся, ты возвращаешься обратно». «Папаша, игрок». Любопытно, с чем он прибыл. «В каком смысле обратно?» Я опустилась на стул напротив него и подперла голову кулачком, приготовившись к интересной беседе. «Ты действительно не понимаешь или притворяешься?» Он раздраженно стукнул тростью по полу. «Хватит этих игр, Астрид! Ты должна вернуться в дом своего мужа, немедленно!» «Зачем?» Мне действительно было интересно, чем он аргументирует свои пожелания или, скорее, приказы. Я только уехала оттуда. «Ты должна вернуться обратно и выйти замуж за Валентина», прошипел старик, покрываясь красными пятнами. «Или ты считаешь, что я должен жить в нищете из-за твоих капризов? Этому не бывать, не бывать!» «А теперь послушайте меня». Я поднялась и уперлась руками в стол. «Я не собираюсь никуда возвращаться, а тем более выходить замуж за кого бы то ни было, чтобы обеспечить вам безбедную жизнь. Я понятно изъясняюсь?» Он замер, глядя на меня большими глазами. Его губы тряслись от возмущения, а костяшки пальцев, сжимающие трость, побелели. «Если ты сейчас не пойдешь собираться, я заставлю тебя это сделать!» Он вдруг резво подскочил и замахнулся на меня бронзовым набалдашником. Я вовремя отскочила в сторону, и он опустился на стол с такой силой, что дерево треснуло, а на пол посыпались щепки. В кухню тут же ворвались тетушка Ланжина и Нилс с Антоном, и, охнув, женщина протянула. «Святой Олаф, что вы делаете, ваша милость?» «Заткнись и не лезь!» — рявкнул он и заорал таким голосом, что у меня волосы на руках стали дыбом. «Вон отсюда! Вон!» «Так. Это уже никуда не годилось. Папашку рвало от того, что после моего отказа Валентину он останется без денег, и ему будет не на что играть, а также отдавать долги. «Сейчас вы возьмете свой плащ и покинете мой дом», — ледяным тоном произнесла я, глядя прямо ему в глаза. «Или вас вышвырнут отсюда, несмотря на преклонный возраст». Я подошла к дверям и распахнула их. «Прошу вас». Он побледнел и растерянно посмотрел на свою трость, словно удивляясь, почему она не напугала меня должным образом. Потом взял свой плащ, висевший на спинке стула, и направился к выходу. Остановившись возле меня, он скривился и гневно прошипел. «Ты еще пожалеешь, дрянь, и я тебе обещаю». «Прощайте», — вежливо сказала я в ответ, отчаянно желая наподдать ему под тощий зад. «Вот так отец! Неужели можно так относиться к своему ребенку, к своей дочери?» Когда его шаги затихли в коридоре и хлопнула входная дверь, только тогда тетушка Ланжина выдохнула. «Как вы его, графинюшка? Я никогда не слышала, чтобы вы так со своим батюшкой разговаривали». «Надеюсь, это был его последний визит», — ответила я и опустилась на стул, чувствуя, как дрожат руки. «У нас есть еще вино?» «Сейчас, ваше сиятельство». Нилс бросился к буфету и достал оттуда кувшин. «Со вчерашнего осталось». «Кто она?» Эрлинг наблюдал за девушкой, которая усаживалась в экипаж. «Почему я не знаю ее?» «Если рассуждать логически, то выходит вот что». Маркиз еле сдерживал улыбку, вспоминая, как она отшила его друга. «Она не слишком молода, а значит, либо замужем, либо вдова. Если вспомнить, кто из графов отбыл на тот свет, то их двое — старый Фосс и 35-летний Расмуссен. У Фосса умерло 4 молодых жены, и почил он, будучи вдовцом. Значит, Расмуссен. Он не приветствовал выезды своей супруги в свет, поэтому ее мало кто видел. Поблизости находится имение Витмиднет, которое принадлежит семье Расмуссен, и смею предположить, что вдову отправили сюда, подальше от поместья и нового графа. Она прелестна и остра на язык, ты не находишь?» «Она невоспитанна». Герцог недовольно поджал губы, но его глаза неотрывно следили за отъезжающим экипажем. «Груба и несносна. Это видно по ее поведению. И какого черта она расхаживала здесь в деревенском платье? Разве это достойно женщины высшего сословия?» «Ты слишком придирчив», — усмехнулся Лукас. «Мне она показалась очень милой». «Не надо, пожалуйста, я прошу вас, я все отдам!» Мужчины удивленно обернулись, услышав тоненький голосок, и увидели, что неподалеку, за редкими зарослями, здоровенный мужик таскает за волосы худенького мальчишку. «Проклятие, что там происходит?» Эрлинг направился туда, а Лукас последовал за ним. Они обошли кусты жимолости, и герцог схватил мужчину за запястье. «Остановись!» Тот раздраженно сбросил его руку и, повернув голову, уже собрался выругаться, но лишь открыл и закрыл рот, поняв, кто перед ним. «Этот паршивец украл у меня целого гуся. Вы себе можете представить жирного, здоровенного гуся, которого я кормил столько времени?» «Это правда?» Эрлинг посмотрел на мальчонку, глаза которого были полны слез. «Правда». Тот шмыгнул носом и кивнул. «У меня дома голодная сестра и больная мама». «А где твой отец?» Герцог внимательно разглядывал воришку. Изношенная, но чистая одежда и, несмотря на юный возраст, натруженные, покрасневшие руки. «Он умер полгода назад», — ответил мальчик и взмолился. «Прошу вас, отпустите меня. Я должен найти еды и заработать денег, чтобы купить матушке лекарства». «Да врет он все», — воскликнул мужчина и снова потянулся к нему. «Знаем, как они зарабатывают, у честных людей воруют». «Я просто не мог пройти мимо». Мальчонка поднял на герцога глаза, словно ища у него поддержки. «Он лежал с краю, и я подумал, что этого гуся нам хватит надолго». «Не тронь его». Эрлинг достал из кармана монеты и швырнул их торговцу. «Это тебе за гуся. Возвращайся на ярмарку». Тот схватил деньги и быстренько ретировался, оставив их разбираться с мальчиком. «Забирай гуся и больше никогда не воруй». Герцог протянул и ему монеты. «А это тебе на лекарство для матушки». «Благодарю вас». Он прижал их к груди и заплакал еще сильнее. «Мы всей семьей будем молиться о вашем здоровье, господин». «Если ты ищешь работу, отправляйся в поместье Вакерквель. Я обещаю, что тебя возьмут на конюшню». «Спасибо вам, господин». Мальчишка сиял от счастья. «Но меня могут прогнать». «Скажешь, что тебя прислал его светлость Эрлинг Хокинсон». Герцог потрепал его по светлой головке и указал на гуся. «Не забудь прихватить этого приятеля». Мальчик поднял тушку и радостно помчался в сторону деревни. «Это очень благородно с твоей стороны». Маркиз проводил мальчишку веселым взглядом и повернулся к другу. «Как в тебе совмещаются такие противоречивые черты? Благородство, желание помочь и это раздражающее высокомерие. Гремучая смесь». «Тебя раздражает мое высокомерие?» Эрлинг надменно приподнял бровь, и они тут же рассмеялись. «Порой мне хочется задать тебе хорошей трёпки». Маркиз сделал выпад и чувствительно припечатал ему кулаком в бок. «Сначала приготовьтесь к тому, что я подправлю вашу смазливую рожу, ваша светлость. Хо-хо-хо, я весь дрожу». «Ваш потомок еще тот паршивец». Привидение Харальда Грейфа крутанулось в воздухе, и его глаза насмешливо блеснули. «Такой же высокомерный ублюдок, как и вы, дорогой герцог, и такой же любитель волочиться за женскими юбками». «Не смейте так отзываться об Эрлинге», — воскликнул герцог, и Кристин в который раз закатила глаза, наблюдая за их перепалкой. «Он истинный потомок нашего рода, и если его любят женщины, то это лишь говорит о его мужской привлекательности. А высокомерие — дань его высокому положению. По крайней мере, маркиз, он не убивает людей пачками, которые потом мучаются столетиями в компании своего убийцы». Харальд зарычал, и Кристин снова встала между ними. «Прекратите! Как же вы надоели мне, оба!» «Все сложилось довольно неплохо, и наша девочка приглянулась Эрлингу. Это я вам точно говорю». «Девочка?» — фыркнул Харальд, а потом захохотал. «Она сейчас хлещет вино на кухне. Истинная графиня». «А как она поставила на место того старикашку с тростью?» Кристин прижала руки к груди и мечтательно протянула. «Эта красотка, наша надежда отправиться в лучший мир». «Ты не забыла, что они должны пожениться на Рождество?» Герцог выгнул красивую бровь. «Это главное условие. Чтобы проклятие потеряло силу, наши потомки должны соединиться между собой на Рождество, а не в другой день. Как ты это устроишь?» «Главное, не забывайте об одной интересной особенности». На лице маркиза появилась насмешливая и довольная улыбка. «Твой потомок, герцог, предпочитает других дам, холодных и воспитанных, поэтому нужно было подыскать другую кандидатуру, какую-нибудь тухлую рыбу, которая при слове «постель» падает в обморок. Он точно не станет делать предложение Астрид». «Значит так», — Кристин повернулась к малышу Тобби, который сидел на подоконнике и со скучающим видом покачивал ногой. «Тобби, ты должен узнать, кому благоволит Эрлинг, и все испортить. Ты понял?» «Да, госпожа». Тоби широко улыбнулся и взъерошил густую челку. «Потомок нашего герцога должен обратить внимание на Астрид, а от остальных Его нужно отвернуть». «Правильно, малыш. Я надеюсь, ты все устроишь». Кристин ласково посмотрела на него. «Я в тебя верю, мой дорогой». «Глупость, глупость и женские мечтания. Такой паршивец, как Эрлинг, никогда не женится за несколько месяцев на такой женщине. Еще и на вдове. Вы не понимаете, что затеяли». Маркиз усмехнулся и извительно протянул. «Это настолько несовместимые истории, что случится взрыв». «До Рождества еще 3,5 месяца». Кристин зло посмотрела на своего мужа. «Ты мне сделал предложение через неделю после нашего знакомства. Почему Эрлинг не может поступить так же?» «Потому что я любил горячих женщин, дорогая, и ты мне показала свою горячность, когда позволила прижать себя на балконе на королевском балу». Харальд тяжело вздохнул, вспоминая прежние времена. «А здесь все по-другому. Она чужая этому миру, а он — сноб и высокомерная свинья. Герцог желает иметь в своем супружеском ложе холодную невинность, исполняющую его прихоти с мертвецким выражением лица. Но что-то мне подсказывает, что наша графиня не такая». «Эрлинг просто не понимает, какое счастье его ждет». Кристин совершенно не слышала, что он говорит ей. «Они соединятся, и мы отправимся на небеса, чтобы оттуда наблюдать, как рождаются наши правнуки. Возможно, кого-то из них назовут моим именем».